два походных одеяла, тут же походную горелку для готовки, все, что нужно к ней, некоторую утварь и посуду. Дождевик, сапоги резиновые до колен, два складных стула и столик. На этом все. Магазин закрывался. В продовольственном купил бутылки с молоком, в картонных треугольниках кефир, плавленый сыр в фольге, ну и остальное. Впрочем, немного закупил. Основную сумму потратил в первом магазине со снаряжением. Надо сказать, выбор бедный, но хоть что-то нашел. У меня после всех покупок ничего в кармане не осталось. Было 3 копейки, так 2 пачки соли купил, и все. На тот же берег реки направился, налегке. Все покупки в хранилище. Там, подальше от пляжа, где множество народу и много шума, поставил палатку, огонь развел, ужин готовил в котелке, мотоцикл достал и стал с ним возиться, пока светло. Инструменты были, в багажнике коляски сумка. Я из нее все выложил, и пока она сохла, разбирал двигатель аппарата, продувал цилиндры, карбюратор, свечи, проверил провода, вытащил и отложил аккумулятор. Нужно будет поменять. Только это и успел до темноты. Проводку и лампочки проверю завтра. Поел похлебки, а неплохо вышло, и как стемнело, все убрал и снова добывать средства. В этот раз вышло добыть 1500, и золота немало, чей-то старый тайник. Следующие 2 дня так и жил в этом же темпе, обрастая имуществом. А мотоцикл я все же на рынке продал перекупу, правда, за полцены, так и сказав, что без документов, утопленник. Да без проблем взял, даже паспорта не спросил. Найдет, куда пристроить. К тому моменту я накопил неплохую сумму в советских дензнаках, а было воскресенье, все отдыхают, и я тоже, вот и бродил по рынку. От мотоцикла избавился, можно что взять на 4 колесах. Я о машине. А купил я синий Иш-2125 комби, новый, этого года выпуска. Доехали до нужной службы и быстро оформили. Бывший владелец деньги уже получил, я же расписку и машину. Вот и все. Поэтому вернулся к реке на своей машине. Теперь есть на чем ехать на юг. Решил остаток лета на море пожить, свободным и счастливым. Заодно на авторынке купил 6 канистр по 10 литров. Больше не смог найти. И залил их бензином на бензоколонке. Жил на берегу реки, в палатке хорошо. Машиной особо не пользовался. После покупки убрал в хранилище. Там и находится. Как стемнеет, занимался поиском. Немало и золота потерянного нашел, или серебра. Особенно на пляже и в воде. Так и дошло до окончания моей трудовой повинности. Я уже неделю обучал другого мастера работать на моем станке, там своя специфика, замена моя, получил трудовую, и все. На заводе я больше не числюсь. Приятная новость. К тому моменту хранилище заполнено было на 10 тонн, машину и запасы бензина не считаю. А с завода к родителям. Вечер, дома. Однако разговаривать так и не захотели. Да к тому же сын еще законной супруги у них был. Она пользовалась их наивностью и подкидывала ребенка, чтобы посидели с ним. Ну, это их решение. Я свое мнение давно высказал, и если желают в этом участвовать, то это их дело. Разговора не получилось, давили на меня, так что я просто ушел. Иж во дворе стоял, открыл дверь ключом и, устроившись за рулем, на миг подумав, кивнул сам себе. Запустил движок, развернулся и поехал к выезду со двора на дорогу. И выехал на Ульяновскую трассу, где и двинул на юг. Все, что нужно сказано, я сообщил, что отдыхать уезжаю, так на меня ведро помоев вылили. Мне так показалось, поэтому махнул рукой. До наступления темноты 4 часа поужинал в придорожной столовой. И, между прочим, неплохо покормили. Даже закупил свежих котлеток целый котелок и гуляша. Остальное у меня было отварено. Это я про вторые блюда. Да и первых запас сделал. Да привычно все, не в первый раз. Знаю, что в дороге нужно. А дорога неплоха, почти везде асфальт. Да, встречался убитый с ямами, но дорожники работали, постепенно заделывали, поэтому, даже не спеша, я за 2 дня добрался до Одессы. С нее решил начать, а там буду спускаться к югу, в сторону Грузии. В Одессе жил на берегу, поставив палатку. На рынке бывал не раз, в знаменитом привозе. Там 6 ведер кильки купил, с пряного посола. Очень вкусная, особенно с ржаным хлебом. Его тоже заказал. И печеной в костре картошкой. Хлеб брал прямо с пекарни, горячий. Отдыхал, купался много. В основном останавливался в лагерях или таборах автолюбителей. Там не скучно. Песни с гитарой у костра, девчат немало. Через неделю с начала отдыха повстречался с 2 студентками, и они, одобрив мой план все побережье моря до Грузии изучить, остались со мной. Я привык к такой жизни, и мне нравилось кочевать, поэтому до конца лета мы совместно и отдыхали. Дальше я посадил девчат на поезд, у них учеба, а медички обе учились в Краснодаре на медсестер. Я честно предложил: оставайтесь со мной, отлично время проведем. Но нет, у них планы. И так отлично лето провели, будет что вспомнить. Я еще немного покатался по побережью, пока холода не наступили. А это ближе к концу октября. Ночью уже заметно прохладно. Да, в палатке неощутимо, да и амулет при мне. Но я решил, что хватит. Собрался и банально отплыл на лодке с парусом. Купил ее еще в Новороссийске. Хорошая лодка. В сторону Турции. Тут ее берег ближе всего. И главное, в пути меня начал настигать наш пограничный катер. А ночь, видимо, по радару ориентировались. Так я скользнул в воду, с амулетом климат-контроля холод неощутим, лодку в хранилище и пережидал. Катер покрутился минут 15 и стал удаляться, ничего и никого не обнаружив. Я же убедился, что он ушел, куда-то в другое место спешил, и пока вплавь дальше. Радар, думаю, до этого места у него еще доставал. Потом снова достал шлюпку и под парусом вернулся на маршрут в Турцию. Францию я собирался посетить, но сначала Италия. Хочу дом на колесах купить. Кемперы – это мой стиль жизни. Вот и желаю его использовать вовсю. А в Союз, точнее там уже Россию, вернусь через 14 лет. Ранее мне там делать просто нечего. Очнулся я от шума. Меня явно пытались дозваться. «Батя, очнись! Батя, очень прошу, приди в себя! Давай, дорогой, открывай глаза! Я же вижу по приборам, что ты возвращаешься в сознание! Батя!» Слыша эти голоса, с трудом поднял веки, глядя слезившимися глазами на Димку, своего сына. Того самого, неродного, о чем я узнал только в 2010-м, сделав тест ДНК. 2 других ребенка, следующие, уже мои были. Вот только от сына я не отказывался, как и от жены. Но получилось так. Сын рос достойным человеком, стал ученым с мировым именем. Это он разработал спасение для всех нас. А я первый испытатель. А кому еще? Я самый старый в бункере, 89 лет. Да и доброволец. И пока меня переносили в палату экстренной реанимации, а я был плох, да, опрашивали, надеялись успеть, и вспоминал, что и как было. Уж поверьте, теперь я в реальном мире. Впрочем, и до этого все миры, где я бывал, были реальными. Но этот первоисточник. Сейчас 2047 год, и уже 3 года, как отгремела ядерная война. Да такая, что по сути мало что осталось. Экологии вообще нет, выживаем в казанском научном подземном бункере. Да, именно так. Человечество умирает, и это факт. Димка и нашел выход. Еще 10 лет назад он работал в своих высоких технологиях и смог приоткрыть окошко в другой мир. Тут ядерная война началась, но оборудование он сохранил и не забыл, да и часть его помощников уцелела. И стал проводить исследования, о чем сообщили в другие бункеры. Связь была, нужно лишь подождать результатов. А то по выжившим прокатилась масса самоубийств. Все они понимали, что шансов нет. В оборудовании открытия других миров был существенный минус. Человека отправить в другой мир нельзя, убивает мгновенно. А душу можно, вселяя в конкретного человека, в аборигена. Вот и начали проводить эксперименты. Я вызвался сам. Чувствовал, недолго мне осталось. А тут хоть помогу. Открыли с моей помощью множество миров. И да, исследования со мной идут всего год. Но сколько я в тех мирах прожил? Разница во времени до сих пор не разгадана. Для них секунды, а я там годы проживал. Благодаря мне множество миров открыли, и туда имеются координаты, даже один с космической цивилизацией. Но все они связаны с Землей. Причем с миром космической цивилизации вообще с шоком для наших ученых все прошло. При первой моей заброске ко мне, видимо, подключились ученые из того мира, а он реальный, и вели. Они думали, я их десантник, но это было не так. Скорее всего, своего испытателя они потеряли и присоединились ко мне, уловив излучение нашего оборудования. Димка лучше знает. Причем блокировали многое, когда я в теле военного пенсионера Гены Жукова очнулся. Полной связи с родными, как в других мирах, у меня там не было. Они могли только наблюдать, как я там выживал, и потом колонистом стал. Парни с трудом выдернули меня обратно, обнулив мои достижения, хранилище снова 40 тонн стало. А так, эксперименты признаны удачными, о чем уже известили других выживающих в бункерах, мол, можно начинать переходить. Одна проблема. Уходишь, но насовсем. Ниточка, что позволяет тебя вернуть в твое тело, оборвать ее, и ты остаешься в другом мире навсегда. Это не на мне проверяли. Два десятка добровольцев, вот пока я тут лежу в палате, прошли это, их закинули в разные миры, даже позволили выбирать, и они там сейчас живут и радуются новым молодым телам и жизни вне бункеров. Одну семью отправили, в разных людей, но в один мир. Они сами найдут там друг друга и соединятся. И еще одно. Просто заселить в понравившееся тело не получится. Там есть хозяин, уже пробовали. Выкидывают. Лучше всего тело без души, что его покинуло. Обычно это коматозники. Проверяют больницы с помощью портала. Если свободно, внедряют. Так было и с Германом Одинцовым. Меня потом повторно в него вселили. В схожем мире, проверяя теорию. В общем, готовились к массовой заброске людей в другие миры. Тела тех, кто уже ушел, выносили наружу, на могильник. Что по магии и хранилищам с амулетами, это был прорыв в исследованиях. Да, научились прицеплять их, на мне же и ставили эксперименты. Один раз что-то натворили, 15 лет прожил без хранилища, пока жена не убила. То есть я перезапустился с помощью перерождения, и они продолжили эксперименты. С магией меня параллельно подключили к мощному компьютеру с установленными программами и игрушками. Тоже параллельный эксперимент. Будет ли там что работать? И ведь работало. Те маги, что я видел, это все работники лаборатории. А бородатый старый маг – это Димка, магеныш его младший сын. Они были не сами, а голограммы. И что интересно, подключая хранилище к моей ауре, оно работало, как и магия. Но когда ком подключили, магия, да, она пропала, а хранилище осталось. Это стало шоком для всех, и на это направление бросили все силы, изучая этот феномен. Те первые 20 добровольцев, что ушли в разные миры, у всех они были, я про хранилище, ставили максимально возможного размера. У меня вот 5 тонн и 700 килограммов с мелочью. То, что раньше больше было, это разогнали размер с помощью компа. Он подключен был, а когда выключен, только такой размер. Много что рассказать можно, но я совсем ослаб, и сердце ни к черту, уже во второй раз запускают. Тут и Димка появился. «Все, бать, отправляю тебя в выбранный мир. Туда только мою семью и всех моих помощников. У нас потоком люди идут. Уже 1500 за этот месяц ушло. Но этот мир только для нас. Извини, тело Германа Одинцова моему старшему сыну уйдет. Но и тебе отличный вариант подобрали. Капитан пехоты, Иванов его фамилия, как у нас в финскую тяжело контузило, лежит в коме госпиталя Москвы. Души нет. Я подлечу его магией, даже чуть омоложу, а то ему 26 лет, и заселю тебя. Будет начало мая 41-го. Остальным тела позже подберу. Ты первый идешь». «Хранилище не забудь», — слабым голосом напомнил я. «И десантный набор». «Забудешь тут». «Нет, конечно, не забуду», — улыбнулся тот и вздохнул. «Мое тело тут останется. Выносить уже некому будет. Но мы уходим туда, где сможем выжить. Жаль, что это будет одна жизнь. Не думаю, что смогу собрать еще одну такую установку. Это ты прожил множество жизней. Даже завидую. Но у нас остался последний шанс. и мы его проживем». Почему именно это время, Димка так и не сказал. А я слишком слаб был, чтобы возражать. И это его идея при первом вселении сделать ДНК-тест и прогнать его и жену, хотел посмотреть результаты внесения в историю изменений. И его копия там отличалась. Ничего не хотел. Наркоман и тусовщик. У меня Димка другим вырос. А вообще было здорово. Дальше меня вклинили в очередь хронозаселенцев, как те сами грустно шутили, называя так себя, и отправили в новое тело. В этот раз уже по-настоящему. Не как эксперимент, а просто жить. Установили хранилище, я надеюсь, и все на этом. И они не смогут уже отслеживать, что со мной происходит и как я живу, связи с телом не будет, через которую они контролировали меня. А тело мое на могильник, где штабелями лежали другие счастливцы, что уже ушли в выбранные ими миры. А что с ними еще делать? Сжигать нельзя, и так воздуха мало, с трудом дышишь. Вот оставляли в ямах, чуть позже закапывая. Надеюсь, я тут не доживу до ядерной войны. Хотя Димка должен очень хорошо излечить тело. Если войну переживу, стану долгожителем. А вообще, как я понял, Димка и выбрал этот мир, чтобы с раннего этапа начать подготовку к недопущению этой войны. Он поставил себе такую задачу. Сам вряд ли доживет, а потомки выполнят план. Ну, молодцы. А я буду просто жить. Мы уже обговорили место, где контакт будем держать, чтобы собраться всей семьей. Саму отправку я не помнил. Снова сердце, похоже, сильно закололо, заработав с перебоями. И остановилась. Но машина уже работала. Надеюсь, успели. Открыв глаза, я несколько секунд смотрел в потолок. Меня била крупная дрожь, слабость, чуть волнение. Значит, переход прошел, и я в теле некоего капитана Иванова. Это все, что знал. Ну, трехдневная тряска — это нормально. Во всех телах при заселении у меня так было. Так что просто подождем. Заодно и управление телом окончательно возьму на себя. Ждать долго не пришлось. Зашла санитарка с тазиком, кажется, обмыть меня должна. А тут охнула, увидев, что я на нее смотрю, поставила таз на пол и выбежала. Вскоре нагнали народу, что меня осматривал, ощупывая и опрашивая. Видать, рабочий день, светло за окном, вот и набежали. Одних врачей было шестеро, потом еще трое подошли. Две женщины, одна пожилая, так еще и профессор. А один мне знакомым был, учил меня на врача тут же в Москве после войны. Это в одном из параллельных миров было, хотя и под видом работы амулета видений. А я показывал амнезию, да и озноб с тряской не проходили, так что провели опрос и осмотр, закутали в одеяло, велели лежать. Еще покормили под присмотром лечащего врача, ложкой манной каши без масла и кусочком сыра, мелким, почти прозрачным. Ну да, на внутривенном был, почти полтора года, неудивительно. Будут потихоньку запускать желудок. Столько не работал. Я восстанавливался. Спасибо Димке, это происходило ударными темпами, удивляя врачей. Например, мне врач рассказал, что за 3 часа до выхода из комы я начал биться в судорогах и выкашливать из себя черную слизь. Ее уже отправили в лабораторию на исследование. Медсестра на шум прибежала и врача позвала. Иванов страстным курильщиком был. Даже на пальцах желтизна. Думаю, Димка легкий очищал от смолы. Да от остальных вредных веществ. Тело помыли. Там фонтаном било не только изо рта и носа. Но повторно вот пришла санитарка отмыть. А тут уже я очнулся. Впрочем, чуть позже, под вечер, она меня все равно хорошенько помыла. Вот я и восстановился. Через 3 дня тряска действительно прошла. Мне разрешили осторожно садиться и сидеть по 2 часа. А на 6-й день, как очнулся, даже вставать и походить по палате. Порции, что выдавали, все увеличивались, но мне было мало. На мои просьбы увеличить размер блюд не обращали внимания, но пока терпимо. Ну и убедившись, что я ничего не помню, прислали командира из главного управления РККА. Тот и рассказал, что удалось выяснить по Иванову. Для начала, он до сих пор действующий командир, да еще майор, дали перед ранением, вручить не успели. И мало этого, Иванов был героем Советского Союза. Ранение не дало возможности вручить награду, но ее никто не отменял. Так вот, краткая биография. Евгений Геннадьевич Иванов. В декабре 27 лет будет. Теперь понятно, почему я в одиночной палате. Вырос в семье командира Красной Армии, его отца с матерью убили басмачи, он спрятался, так и выжил, детдом, больше родственников не было, военное училище, служба, отличник боевой и политической. В Финляндию на эту войну приехал, будучи командиром роты стрелков, заменил раненого комбата и, по сути, до конца войны и командовал батальоном. Капитана получил, орден Красной Звезды. Под конец войны его и накрыло снарядом тяжелой гаубицы при обходе постов. Других травм, кроме контузии, не было. Там еще один боец погиб, и двое раненых было. Семьи нет, была жена, сама ушла, не выдержала военной доли с постоянными переездами. Ни кола, ни двора, человек службы. Вот и все. Этот же командир, озаботившись моим состоянием, амнезия – это серьезно, предложил написать заявление по собственному с просьбой уволить из рядов вооруженных сил в связи с ухудшившимся здоровьем. Я подумал и решил, что идея хорошая. Он все за 3 дня и сделал. И оформили меня, и даже паспорт тут же помогли получить, в Москве. При этом госпиталь я не покидал. Только один раз, через 3 недели, как очнулся, уже уверенно ходил, по парку гулял. Меня в новенькой форме майора с орденом Красной Звезды на груди возили в Кремль, где и вручили награды, что меня дождались. Золотая звезда и орден Ленина. Но я теперь Иванов, наследник. Однако скоро война, уверен, призовут. Так что постараюсь заслужить такие же награды. Месяц меня в госпитале продержали. Уже нормальные порции давали. Меня бы еще подержали, но видно, что смысла нет. Вещи все при мне, форма, чемоданчик с личными вещами, шинель – это все, что было. Из денег, как выходное пособие, выдали 300 рублей. И плюс в вещах около 500 было. Солидные деньги, пока хватит. Вот с шинелью на сгибе локтя и чемоданчиком в другой руке я и покидал госпиталь. Всех врачей уже поблагодарил, медсестер и санитарок от души. Большое дело сделали. Первым делом, покинув территорию госпиталя, в городскую столовую, время 10 утра, остатки завтрака еще были, вот и взял гречки с рыбой, да компота. Ух, нормальная еда наконец-то. Потом направился на поиски жилья. Врачи в курсе, что я тут планирую пожить, и велели приходить на осмотр хотя бы раз в неделю. Пообещал. И энергичным шагом двинул в ближайшие дворы. Тут спросил, там, и мне показали, где сдается комната. Это не коммунальная квартира. Хозяйка просто сдает, одна живет. Заселился и сразу направился по рынкам и магазинам. Хранилище-то пустое. Для начала переоделся, купил гражданский серый костюм из того, что в магазине готовое, так себе пошив, но сидел, ладно. Да и сносу ему нет. А то я в форме, с наградами. А останавливали часто. В общем, внимание привлекают. Форму в хранилище, одежда куплена, пусть и одним комплектом, обувь легкая летняя. На рынке я и стал закупать припасы, овощи и фрукты, свежее мясо и остальное. До обеда там и пробыл, около часа. Припасы в основном и комплект простой гражданской одежды с кожаной курткой и кепкой, сапоги отличные. А после обеда в столовой поел и, наняв такси на остатки денег, уехал на окраину Москвы. Такси уже отпустил, тут схрон был, я о нем знал, и Димка в курсе. Вскрыл, помещение заколочено, оно в подвале у разрушенного здания. Обнаружил то, что хотел. Пластиковые кофры с дронами, причем из мира 2040-х, разведчики ночные. Дальность 60 километров и время работы 8 часов. Техника будущего. Я командир, мне это все пригодится. Помимо 2 дронов имелся мотодельтаплан на поплавках. Вес из сверхпрочного пластика и с двигателем всего 206 килограммов. 2 места, багажный отсек, помимо пассажира берет груза на 50 килограммов. Дальность 680 километров на одной заправке. Чудо-машина. И двигатель всеядный и очень надежный. Надолго хватит. Но и то, что на воду садится и взлетает, Это большой плюс. Правда, машину еще собрать нужно и облетать. Однако сделаю, не проблема. Закрытый шлем и костюм шли в комплекте. Вторым по объему – тюк зимней палатки с утеплением. В минус 50 можно использовать. Ими в Антарктике вполне пользуются путешественники и исследователи. В комплекте с палаткой шли складная койка, их там три штуки внутри поместится, из силумина, легкая, потом складной столик, складные стулья, их два, тоже легкие. Ну и надувной матрас, пять пенок, зимний спальник и, главное, печка. Пусть из жести, но прогреть палатку сможет. Там в стенке специальное отверстие для нее. На самой печке можно готовить. Она на это рассчитана. Зимняя одежда и обувь, термобелье. Также имелся небольшой, 8 килограммов, бензогенератор. Любой бензин кушает. Очень дорогой металлоискатель. На золото и серебро тоже реагирует. Три армейских прибора ночного видения. Новенький ноут с динамиками и наушниками в комплекте. С запасами песен и фильмов. Пара планшетов с историей по войне. И что потом было. Новейшее бесшумное стрелковое оружие с боеприпасами. И все это из 2040-х, где я как-то жил, переродившись. В общем, тут на тонну электроники, снаряжения и оружия все проверил и убрал в хранилище. А вы думали, портал есть, а мы им не пользуемся? Это живое, через него пропускать нельзя, а вещи и электронику легко. Думаете, как в бункере выжило почти 2000 человек, со скудными запасами продовольствия. А я в бункере отправил изрядно всего через портал. Жаль, его всего 10 минут в день держать могли. Но и принять грузов тоже много успевали. Мы и с другими бункерами делились фруктами и сметаной для детей, поэтому и протянули столько. Спасли больше 30 тысяч человек. Из них больше 2000 дети. В 8 бункерах у нас связь была и транспортное сообщение на грузовиках. Топливо тоже я передавал. Но и обратная связь. Сейчас она оборвана у меня с бункером. Я уже не могу контачить. Но перед моим вселением заброс этот сделали с нужными, даже необходимыми вещами и оборудованием. Да и себе наверняка где-то тоже. Все забрал. Это первый и единственный заброс. Да и достаточно, надеюсь, надолго хватит. И вскрыл два тайника, тут рядом. В одном деньги, тот номинал, что сейчас используют, почти 2 сотни тысяч рублей. В другом золотые изделия. Финансовый вопрос решен. Так что на трамвае вернулся и, устроившись в комнате, стал перебирать. Что-то на выброс, чтобы облегчить вес и побольше хранилище вмещало. Оно не полных 6 тонн все же. Остальное обратно. Бутербродов нарезал, готовил запас, пирогов, что на рынке купил. Помыл кружки и молока разлил. В общем, мелкими делами занимался. Этим же вечером, точнее, с полудня до вечера, искал местных маклеров. Нашел, и он помог мне купить, просто купить, неплохой дом, большой, на целую семью. Она уезжала в другой город, и дом продавался. Он мне понравился. Посмотрел и купил. Оформление заняло 3 дня, прописка тоже. Я же продолжал закупки делать. Дроны ночью поднял в небо, восстанавливал навык использования, да и проверку провел. Собрал мото-дельтаплан и его ночкой темной облетал. На момент, когда наступил этот день, начало войны, я уже проживал в своем доме. Был с участковым и соседями на «ты». Более того, меня нашли 2 моих родственников. Одна сама приехала, другая письмо прислала. Я за ней съездил, маленькая девочка, детдомовская. Из комы вышла. Та, что приехала сама, жена одного из внуков. Тут же она попала в тело студентки медицинского университета в Харькове. Первый курс. Она пострадала от сосульки. Упала на голову с крыши 3-го этажа. В коме находилась. Тут очнулась. А вот маленькая девочка, ее дочь и возраст совпадал. 9 лет. Димка сначала всех женщин и детей ко мне отправлял. Оформил удочерение и перевез в Москву. Еле успел, как раз и началось. Остальные, как мне 2 хронопутешественницы и сообщили, чуть позже будут, ищут подходящие тела. Не так-то и просто было найти живыми и без души. Ищут и внедряют. Пока с 3 телами повезло. Жаль, моя супруга не дожила. За 2 года до ядерной войны покинула нас. но хоть не видела всего этого кошмара. Эх, значит, жену буду искать тут. Дочку приемную и ее мать я прописал в доме. Если малая сирота, то ее мать попала в девушку, у которой есть семья. Она мужа ждала. Как найдут тело подходящее, и он тут появится, распишутся. Пока же девушка переводилась в московский медицинский, тем более она сама по профессии врач, и уговаривала новых родственников, мать и младшую сестру, переехать сюда, в Москву, обещая дом купить. Письмо от Одинцова пришло. Значит, сын Димки прошел вселение благополучно. Мы тоже ему отписались. Надеюсь, получит. Все же уже война идет, неразбериха. Но он мои приключения видел, в курсе, что и как. В общем, дом-база для приема переселенцев есть. Все сюда будут стекаться. Детей сами найдем. Потом уже приобретут дома в другом городе. Хотя, может, в Москве останутся. Я же, как только по радио сообщили о начале войны, вероломном и внезапном нападении гитлеровской Германии и ее шавок, после обеда направился в военкомат. Я военнообязанный. Главное время на обустройство было, и я вовсю им воспользовался, что не могло не радовать. Я в военкомат, а Таня с дочкой смотреть дом. Он стоял недалеко по улице. Маклер предложил, нужно купить еще 2-3 дома, и они этим занимались. Наличку я им отдал. Хранилище у меня полное, так что пусть используют. У обоих также хранилище есть. В военкомате меня приняли нормально, быстро вывели из запаса и уже направили в отдел кадров управления. Там и получу назначение, это не их работа. Почти до вечера пришлось заниматься делами, про амнезию никто и не вспомнил. Поэтому к вечеру было принято решение назначить меня командиром стрелкового полка. Вообще я претендовал на должность заместителя начальника штаба дивизии по разведке, но не получилось, уже занята была. Дивизия 5 часов, как начала формирование. Даже комдива еще не было. А главный разведчик был. Ну, комполка так комполка. Поэтому я убыл в пригород, где в летних лагерях и формировалась дивизия. Людей сюда гнали из военкоматов, уже 2000 есть. Вот и формировались части. Мой полк тоже. Немало было бойцов НКВД, что шли к нам как пополнение. Начальник штаба полка был назначен. Комиссара пока не было, познакомились, меня представили тем командирам и бойцам, что уже числились за полком, и дальше работали вместе. Нужно обмундирование получить, снаряжение и оружие, выдать бойцам, сформировать батальоны и другие подразделения. Всем этим и занимались. Дивизия с нуля формировалась по плану мобилизации. Я только в 10 вечера смог вырваться. Своей машины у полка не было. Занял в штабе дивизии, им выдали, и доехал до дома. Я был в полной форме. Личное оружие выдали, все, что полагается, вот и прошел сначала во двор, а потом и в дом. Тут новость, мой сын появился. Тот в прошлом мире был полковником полиции на пенсии, начальником отделения полиции был. Тут ему тело подобрали 19-летнего хлопца, сирота, но с поврежденной ногой, с палочкой ходил. Свинопас на ферме в Подмосковье, так что на фронт ему не попасть, будет тылы держать. Плюс у него информация была, 4 наших детей отправили сюда за последние 2 суток, им от 2 до 7 лет, сами ничего не могут, нужно ехать и забирать. Благо специально подбирали детей-сирот. У родителей же не будешь отбирать с криком «Это наше!». Мой сын и выезжал, где выкрадет, где так заберет, но привезет их сюда. Будем собирать наше семейство. Причем помимо детей, еще 6 из наших уже тут. 4 родственников и 2 из помощников Димки. Семейная пара. Но они далеко. Добираться нужно до Москвы не один день. А кому и деньги на дорогу выслать? Один так после комы во Владивостоке очнулся. Ему сюда немало времени потребуется на дорогу. Так все проверил, узнал новости. Оставил на младшем сыне, он все грамотно делал, ждал, когда супруга переродится, и со спокойной душой вернулся в полк. Я военнообязанный, поэтому служба есть служба. Следующие 2 недели дивизию не снимали с формирования, и это формирование не закончено. От штатов дивизия получила едва 50% личного состава и тяжелого вооружения. Долго пушки ждали, обычные трехдюймовки, аж целый дивизион на всю дивизию. По сути, наша стрелковая дивизия по штатам до военного времени формировалась, но как-то мало выдавали. Может, потому что основной состав дивизии из бойцов НКВД был? И нас не кинули на юг или на запад? Нет, нас повезли к Ленинграду. Усиливать оборону в районе Гатчины. Я про эту дивизию слышал. Она у Невы в боях участвовала. Не думаю, что дам погубить свой полк. Уж его-то я выведу. За остальное не отвечаю, это не ко мне. Там комдив командует. И еще скажу, я очень рад бить финнов. В восторге даже. Давно хотел, даже мечтал. А тут у меня пусть и не целый полк, и финны передо мной. Уж поверьте, я постараюсь, чтобы у меня были минимальные потери, а у противника максимальные. Все силы приложу. 11 июля наша 265-я стрелковая дивизия грузилась в вагоны, больше 15 составов получается. Только мой полк 3 состава занял. Мы двинули на север. Меня провожали все, кто в Москве был из наших. К тому моменту, на 11 июля, 2/3 моих родственников и родственников помощников Димки были в этом мире. Пока связывались, детей собирали, кому-то деньги высылали на дорогу, но мы собирались одной семьей и будем ждать Димку. Он пока всех не отправит, из других бункеров тоже не уйдет. Последним будет, а это год, может два. По 30-40 человек в день уходит. Большая часть выбрал космическую цивилизацию. Ничего. Запасов в бункере хватит им там надолго. А моя дивизия прибыла в Ленинград, где ее и высадили, и дальше пешим маршем к Гатчине. Дивизия стрелковая, вся техника и моторизованные подразделения шла, поэтому в основном у моего полка телеги и повозки, верховые кони. Правда, у штаба моего полка была легковая машина, МК, и 4 грузовика. Однако именно что грузовики. Это зенитная батарея с 4-х пулеметов «Максим». Там до августа и болтались. А потом под Выборг, где нашим тяжело было. Отступали. Ничего. Будем бить. Новенькая МК свернула на улочку, где мой московский дом стоял, и вскоре остановилась у ворот. Выскочивший водитель открыл дверь, и я покинул салон машины, направившись к воротам. Бойцу велел ждать в машине. Открыв калитку в воротах, я прошел во двор. «Всем привет, честной народ!» — улыбаясь, сказал я. Ко мне вопя рванули дети, как и некоторые из взрослых. Май месяц, во дворе и на огороде отдыхали и загорали. Тепло, жарило даже. Только с награждения. 3-ю золотую звезду дали. И, наконец, как видите, упали погоны генерала. Меня поздравили, а то год уже полковник и целой армией командую. Что есть, то есть. Вообще интересно было. В 41-м, в начале осени, был убит командир дивизии. Там так получилось, что я командование принял. И в течение 2 недель командовал. Да так, что дивизия крепко накостыляла финнам. Меня утвердили в должности, а моего начштаба на моем месте в полку ему другого командира прислали на замену. Я активно воевал, причем это отслеживали. В декабре дали подполковника и орден боевого красного знамени. Ленинград дрался в окружении, блокада. Однако моя дивизия зимой 42-го, прорвав укрепление финнов, взяла 1-ю и 2-ю линии, вырвавшись на оперативный простор, громя тылы в этих местах и оседлала перекресток 3 дорог и мост. А тут больше их не было. И в течение недели сдерживала попытки финнов деблокировать своих. И мы им уйти не дали. Больше 6000 пленных только, плюс убитых около 5. Локальные бои, понятно, но известен я стал по всему Ленинградскому фронту не только этим. Один мой полк на лыжах с большим санным обозом, я сам командиру полка нарисовал маршрут, ушел глубоко в тыл к противнику и освободил большой лагерь военнопленных с нашими парнями. Больше 7000 человек. Обоз для этого и нужен. Медики, теплая одежда, снятая с пленных финнов, котлы и питание. Не только освободил, но и благополучно вывел. Моя дивизия поддерживала выход. Командиру полка героя дали. Да я и сам ему обещал за удачный рейд эту награду. Надо ли говорить, что почти всех я подгреб под себя? 5 из 7 тысяч влились в мою дивизию, а то уже какой месяц воюем, и больше 60% от штатной численности не поднимаемся. Остальные 2 тысячи больные и ослабленные, их в госпиталя. Однако и у меня в дивизии не просто бойцы, воины, которым памятники при жизни ставить надо. Тут хоть до штатов довел, за счет захваченных орудий, наших бывших, еще пушечный полк до штата довел. Так что из всего фронта моя дивизия за счет трофеев и пленных единственная стала полнокровной. Вот и воевал дальше. А за эти бои я орден Ленина получил, как и шпалы полковника. А в мае вдруг получил приказ и принял командование над 23-й армией, которой и командую по сей день. Причем так командую, что мы медленно, но выдавливали финнов. Мне упала 2-я звезда героя. А в апреле этого года моя армия освободила Выборг и остановилась на бывшей границе. Слабые у меня подразделения, всего не хватает. Но людей я берег, за счет финнов воевали, мы немало складов захватили и еще 6 лагерей военнопленных. Для этого использовали рейдовые группы. Все, кто мог держать оружие в руках, шли на пополнение дивизии моей армии. А тут срочно вызвали в Москву. На истребителе 2-местном доставили, сразу в Кремль, даже домой не заехал. Дали генерал-майора, а 43-й год и 3-ю золотую звезду за Выборг и ряд других населенных пунктов. Многие мои части получили наименование «Выборгские». Одна дивизия так гвардейская стала. И армия пока перегруппировывается и осваивает захваченное, вернусь и двинем дальше, на Хельсинки. Снова медленно, повторюсь, всего не хватает из-за блокады, и людей терять не хочу. Меня торопят, конечно, им давай-давай надо, но я не тороплюсь. У меня есть планы, как прорвать фронт и окружить значительную войсковую группировку противника. Ведь я был на пути к их столице. Ко мне все силы бросили. Поэтому наступление и шло так медленно. Быть в окружении семьи – это здорово. Пусть не всех. 2 группы уехали обживать купленные дома в Алма-Ату и в Казань, но факт – осталось немало. Перешли все, даже Димка, что был замыкающим, и еще год назад перенесся. Он сейчас капитан, служит у меня в армии главным мастером по ремонту радиостанций. Мастерской командует, но и связь у нас в армии на высоте. Всех детей нашли, знали, в кого их переселили, и забрали. Тут проблем нет. Обживались и нарадоваться не могли чистому небу и свежему воздуху. Остальные члены семьи, кто в тылу помогает обживаться, кто воюет, это я про мужчин говорю. 2 женщины в госпиталях работают. 7 из моих родственников и 2 из помощников Димки сейчас воюют. Точнее, воюют 3. Остальные занимают места в тылу, как высококлассные специалисты. Но главное, служат и помогают фронту. Да ладно, неважно. Мне дали всего 3 часа, потом самолет на Ленинград. Причем тот же 2-местный истребитель, что меня в столицу доставил. Нужно продолжать наступление. А специфику боев в том направлении знаю только я. Да, я в курсе, что меня хотели заменить, но Сталин не дал. У нас не центральное направление, второстепенное. Тут можно и без «давай-давай». Хорошо я время провел, отдохнул душой среди своих, но пора. Попрощавшись, подарки из трофеев уже раздал, покинул подворье. Не один, толпой провожали. Водителя разбудили, он открыл дверь, ну и еще раз всех обняв, устроился в салоне, и мы поехали на аэродром. Даже немного гнать пришлось, чтобы успеть. Да успею. Летчик меня ждет. Вскоре старый потрепанный Як поднялся в небо, и мы полетели к Ленинграду. Добрались благополучно, хотя блокада еще не была снята. Еще бы, там не я командовал войсками, иначе давно коридор бы пробили. Но и там, где я поставлен, важное направление для Ленинграда. Прибыв в штаб армии, сразу включился в работу. Выяснил, что 1 дивизия серьезно была потрепана, и узнал, кто виновен. Особисты сразу доложили. 2 из политуправления штаба моей армии решили проявить себя, взять высоту. а лавры приписать себе. Новенькие, старики, что со мной давно воюют, меня хорошо знают и такую глупость бы не совершили. Я отдал приказ военной прокуратуре арестовать обоих, провести расследование и под трибунал. Правда, их еще найти надо. Политуправление, зная мой характер, давно их спрятало, куда-то в Ленинград отправили. И официально перевод был оформлен. Но я принципиальный. Приказ довели и до штаба фронта. Арестовать за снижение боеспособности армии, провести расследование и под военный суд. Еще и звонил каждый день в прокуратуру, узнавал, как дело идет. Обещая, что сам приеду и нагну там всех, если разобраться так долго не могут. Впрочем, это так, одно из дел. Армия, наконец, завершила подготовку, и мы, после мощной артподготовки, прорвав в двух местах оборону, взяли в кольцо 70-тысячную группировку противника, охватывая его по флангам. Бомбардировочная авиация разрушила мосты и переправы, отступить не успели. В бегство превратилось отступление. Бежали, бросая все, вооружение и технику. Высадившийся воздушный десант, в основном пулеметчики, и который поддерживала авиация, занял позиции на высотах и просто косили станковыми пулеметами отступающих финнов. А там всего несколько дорог или земель, где можно пройти. Конечно, одиночки и мелкие группы уходили тропками, но основную массу мы блокировали. Две моторизованные дивизии, их и было всего две у меня, совершили глубокий марш. Два понтонных батальона, все, что было у армии, ушли с ними, мосты-то разрушены. У десанта была задача им дорогу освободить, и окончательно блокировали в котле противника. Чуть позже подошли линейные стрелковые дивизии, им передали оборону, финны отчаянно пытались прорваться, а обе дивизии двинули на Хельсинки. Ох, и паника в верхах у финнов была. По сути, между нами и ими крупных подразделений не было. Они все бросали под каток нашей военной машины. Но с дивизиями шел один из моих внуков, офицер разведки. Дроном вел разведку и сообщал командиру рейдового отряда, что и где находится. Наши сносили и шли дальше. Второй внук, тоже офицер разведки, вел разведку у дорог. Финны решили перейти к своей излюбленной тактике террора малыми группами, бить наши транспортные колонны на дороге, чтобы мои наступающие дивизии встали из-за нехватки всего. Вот на нем и было обнаружение и наведение наших ударных групп охраны тыла на таких диверсантов, и пока справлялись. Уже порядка 30 уничтожили, и 5 рассеяли. Я же занимался котлом. С помощью своих двух дронов постоянно вел разведку, тут была сосредоточена почти вся моя артиллерия, ими и били по скоплениям врага, и небольшие группы стрелков, рота, две, редко когда батальон, добивали, так и сужали котел. Пленных я приказал не брать. А за блокаду и гибель сотен тысяч жителей Ленинграда от голода. И не брали, кормить их еще. Понятно, снарядов много уходило, а у нас столько нет. Но мы захватили склады боеприпасов, мои диверсанты не дали взорвать, и мы получили их в полном порядке, сразу используя. Так что было чем бить противника. Котел мы раздробили и уничтожили за неделю. Пленных каких-то 5000. К этому моменту Хельсинки уже был окружен и наполовину взят. Один из полков 2-й дивизии очистил побережье, захватив береговые батареи и укрепления, и там начал высаживаться морской десант. Две бригады морской пехоты наскребли. Даже корабельная группировка Балтийского флота начала поддерживать с моря. Так что две дивизии и две бригады брали Хельсинки. Снабжение в основном по морю шло. Мы все силы тратили на котел. По сути, мы в котле переваривали треть всех сил армии Финляндии. Для них это сокрушительный удар. По мере того, как силы освобождались, отправлял их к Хельсинки. А как котел был уничтожен, сам туда прибыл и принял командование. И к 22 июня город был взят, о чем дали победный салют в Москве. Да еще мои войска на 20 километров отошли от города, организовывая зону безопасности. Штаб армии я в Хельсинки разместил. Тут еще работали группы зачистки, полк НКВД, и начала работать гражданская советская администрация. Мы брали город под контроль. Правда, армия утратила наступательный порыв, но понятно почему, и так хапнули больше, чем могли, вот и переваривали, перегруппировав силы. Только рейдовые моторизованные группы работали. Мы были постоянно на связи. Я дронов гонял, сообщал, где финны, чтобы в ловушку не попали, а сами уничтожали засадников и диверсантов. Работало. Чуть позже я стал расширять зону влияния. В сторону Швеции и на север, беря больше земель и населенных пунктов под контроль. Думал, финны запросят пощады и пойдут на переговоры еще, когда бои за их столицу и пошли. Но нет, воюют. Хотя переговоры идут, вот и поторопил их. 16 лагерей для военнопленных освободили. В основном небольшие, но пополнение, порядка 12 тысяч, за счет них получили. Еще 5 тысяч в тыл, их лечить надо. Один лагерь был женским. Охрану лагерей рейдовые моторизованные группы, задача которых и было освобождение, просто не брали. Многие тоже через это прошли. Да и не все лагеря успели освободить. Находили брошенные, а всех пленных – расстрелянных. Так нагоняли охрану и уничтожали. Мстить нужно всегда. В основном все лето и я занимался расширением земель. Взяли города Ханко, Сало, Форса, Лахти, Коувола, и оборона моей армии была до Ладожского озера. Стояли у окраин таких городов, как Турку, Хамяенлинна. Там оборона сильна, а людей класть я не собирался. Проще обойти. Ну и за взятие столицы Финляндии мне вторые звезды упали. Стал генерал-лейтенантом. И так самым молодым генералом был, так еще старше стал. Ну и орден дали, Суворова второй степени. Полководческая награда. Приятно. Моряки очищали фарватер, мины убирали. В Хельсинки были захвачены пороховой завод и завод по выделке снарядов. Местных рабочих вон, прибыли ленинградские рабочие, и вскоре снаряды пошли в мою армию. Запас материалов имелся. Там еще флот заказ на снаряды подал. Вывозили все припасы, найденные на складах, а когда захватили фермы, молочные и все такое, на довольствие ставили Ленинград. Фермы в приоритете, туда сразу охрану и работников из тыловых служб моей армии. Часть коров перевозили в Ленинград, на мясо. Но и про свою армию я не забывал. Много рыбы было, рыбаки работали. И финские тоже, мы хорошо платили. В общем, территории мы надолго занимали, это было видно. Мы как раз взяли Турку после двухнедельной осады, когда мне пришел приказ сдать армию другому генералу и прибыть в Москву за новым назначением. Я тут же подсуетился с переводом своих людей, не только родственников, но и некоторых штабных офицеров, и сам вылетел в Москву. Там и получил новое назначение – принять под командование Калининский фронт взамен тяжелораненого генерала Еременко. Под авианалет попал. Ну и что? Воюем. Действительно, через месяц фронт серьезно двинул. Да так, что целая группировка немцев оказалась отрезана от своих у Ленинграда. Почти 500 тысяч солдат и офицеров. Мы вышли к Балтике и взяли Ригу, укрепляя позиции, чтобы никого не выпустить из котла. Видя, как мы идем, мой фронт еще двумя армиями из резерва усилили. Если бы не они, вряд ли бы удержались, а так смогли. Вообще такая операция без серьезной подготовки невозможна, но фронт как раз подготовился. Правда, для других двух операций все запасали, но я решил по-своему. Рискнул и выиграл. Понятно, что линия обороны с двух сторон. Одна от окруженной группировки, вторая от остальных, что желали помочь своим вырваться. Между ними полоса освобожденной земли, где 70 километров, где до 100 доходило, но это уже наша земля, возвращенная. Тут тылы фронта и авиация размещалась. А бои гремели серьезные. Моему фронту хватило сил пробить этот коридор, и дивизии занимали оборону с двух сторон. Даже Ригу взяли. Одной мотострелковой дивизией, усиленной танковой бригадой, там сил было мало, но это все, что я мог. Мы в крепкую оборону сели и отражали все атаки. А вот котел уничтожать сил уже нет. Удержать бы позиции. Там и другие фронты начали работать. Неплохо вышло. Котел мы захлопнули. Немцы немногих смогли спасти морем. Наши моряки старались не допустить этого. Да и авиация работала. Мой фронт преобразовали в первый Прибалтийский. Но сдал я командование в начале октября, как котел был уничтожен, Ленинград деблокирован и по приказу Ставки Верховного Главнокомандующего принял под командование Северо-Кавказский фронт, получив приказ освободить Крым. Что ж, приступим. Интересная задачка. Своих людей я взял с собой. Ах да, за Ригу и за Псковский котел, как его называли, там половина войск уничтожена, половина сдалась. Мне дали орден Суворова первой степени и генерал-полковника. Быстро расту в чинах. И я так понял, меня проверяли, как умельца в наступлении. И, видимо, убедились. Умею. Вот и дали возможность попробовать свои силы в морском десанте и взятии Крыма.